В отчете библиотеки Конгресса за 1906-1907 год, где, кстати, опубликовано цитируемое письмо Юдина, можно прочитать следующие стыдливые строчки. Хотя формально это была покупка, но затраченная сумма далеко не соответствовала приобретению, поэтому поступление Юдинской библиотеки можно рассматривать как дар, и как таковой она и была представлена публике. Не оправдались надежды Юдина, что его библиотека будет в Вашингтоне приведена в надлежащий порядок и станет доступной для всякого интересующегося литературой и прогрессом России. В книговедческом журнале «Временник общества друзей русской книги» за 1925 год, издававшемся в Париже, устами Зензинова говорится: «Разработка Юдинского собрания еще не законченная. Сил двух человек, конечно, слишком мало для этого. Многие журналы остались еще не разобранными, очень многие книги ждут еще переплетов, ассигновки на славянский отдел, надо признаться, проходят туго». Это написано через 18 лет после торжественного водворения Юдинского собрания в библиотеку Конгресса. Далее Зензинов пишет: «Если Юдинская библиотека и является украшением библиотеки Конгресса, сам мистер Путнам сказал мне, что Юдинской библиотекой он гордится, то все же это украшение мертвое, редко-редко, когда заглянет сюда случайный посетитель». Зензинову, разумеется, невдомек, что отнюдь не для посетителей предназначался в библиотеке Конгресса дар красноярского купца Юдина. Этот рассказ был мною напечатан впервые в литературной газете в 1950 году в номере 87. Через 7 лет в журнале «Москва» в номере 6 за 1957 год появился очерк Виктора Уткова «Судьба одного книгохранилища», тоже на тему о библиотеке Юдина. Автор приводит несколько подробностей, отчасти уже рассказанных мною. Так это и должно быть. Главнейшие источники одни и те же, а отчасти новых. Так, например, мне не было известно, что на железнодорожной школе номер 4 в Красноярске укреплен барельеф Ленина и мемориальная доска с надписью. Здесь, в библиотеке Юдина весной 1897 года, ежедневно работал Владимир Ильич Ленин, политически ссыльный, задержавшийся в Красноярске на пути к месту ссылки, село Шушенское. По сведениям, имеющимся у Уткова, Ленин работал в библиотеке Юдина около 2 месяцев, подбирая материалы книги «Развитие капитализма в России». Писал статью к характеристике экономического романтизма «Сисмонди и наши отечественные сисмондисты» и делал выписки к другим задуманным работам. Все это чрезвычайно интересно. Также интересно, что в Красноярском областном архиве в 1940 году были обнаружены многие документы и рукописи, и собрания Юдина. Известно, что, продав свою библиотеку в Америку, Юдин снова стал собирать книги и успел накопить их, он умер в 1912 году, около 15 тысяч томов. В 1920 году книги эти были национализированы и переданы в библиотеку при Красноярском городском музее. Все это, разумеется, только крохи в сравнении с тем, что уплыло в Америку. Автор очерка Виктор Утков, правильно обрушиваясь на тупость царских чиновников и невежество царя, не там, по-моему, ищет причины, побудившие Юдина продать библиотеку за границу. Я упоминаю о том, что дела Юдина к моменту продажи библиотеки несколько пошатнулись. Однако это обстоятельство было весьма относительным. Продав библиотеку в Америку, Юдин за свой счет перевел на русский язык и издал книгу «Смолла. Иллюстрированное описание библиотеки Конгресса в Вашингтоне. Москва, 1910». В этом описании, в котором Смол отводит место и поступившему Юдинскому собранию, иначе зачем бы Юдин стал тратиться на издание книги, напечатано, между прочим, объявление о том, что Юдин по преклонности лет продает ниже следующее. Первое — Винокурин на завод. второе – участок земли в Красноярске.